и по поводу натуральной прически директора. Пытался ее успокоить. А потом помолчал и бухнул. «Опростоволосились вы, Людмила Федоровна, в прямом и переносном смысле слова». Она грустно улыбнулась. «Признаться, я и сам не замечал. Как вам удалось так искусно подобрать?» «Не замечали, потому что не приглядывались. Я ведь вас, как женщина, не интересую. Для вас важнее, чтобы дела в школе шли хорошо и вообще в поселке». Он пожал плечами. «И парик американский. У меня родители там работают. Мама и постаралась». «Вон оно что!» — удивленно протянул он. «А почему вы здесь? А где мне быть?» «Ну, я полагал, при столь высоком положении родителей дети наверняка устраиваются в столице, а вы на краю земли. Что так?» «За что это вы меня, Андрей Андреевич?» «Извините, я не хотел». «Да ладно, чего уж там? Я сама сюда напросилась. Каприз, если хотите. А Москва действительно от меня никуда не уйдет. При моих-то связях», — язвительно подчеркнула она. «Извините еще раз. У меня это бывает — ляпнуть сгоряча. Хотите, позабавлю? 2 года назад у меня намечалось что-то вроде романа с одной, правда, брюнеткой. Ну и когда дошло до этого, понимаете, у нее пол прически упало. Шиньон, что ли, называется. Вот. И ничего не состоялось. Понимаете, большой ком человеческих волос отдельно на белой подушке. Не по себе как-то. Вот уж не представляла, что вы столь эмоциональны. Этувги, говорите, в человеке все должно быть настоящее. А ведь это он, отец Катиного ребенка. Спасибо за доверие, но я уже сама догадалась. А теперь дело сложнее, чем вы думаете. Людмила Федоровна насторожилась. «Помните, я вам рассказывал о единственной дальней родственнице Кати? Она долго болела, часто и подолгу лечилась. Письма приходили с юга, из санаториев. Вот. Родственница эта умерла. Пришло письмо в сельсовет. Катя еще ничего не знает. Надо сообщить Кате. Возьмите это на себя, а?» Людмила Федоровна молчала, потом кивнула. «Вот ведь как все нескладно получается», — сказала она. «Что с ребенком-то будет?» «Ну, наперед не загадывайте», — хмуро остановил он ее. «А правда, вы скоро уезжаете, Андрей Андреевич?» «Правда». «А чем займетесь? Не жаль все бросать?» «Я же из Щукотки не уезжаю», — развел Матвеев руками. «Значит, и здесь еще буду. Возможно, и не раз. Тут вокруг поселения геологи как следует еще не работали. Если вы никуда не сбежите, мы с вами обязательно встретимся», — он улыбнулся. «А?» Она внимательно посмотрела на него. «Честно говоря, — сказал Матвеев, — мне бы этого хотелось». Если долго идти по берегу моря на запад, то сначала будут попадаться отдельные, разбросанные там и сям скелеты китов, моржей, касаток, выбеленные временем кости, остатки давнишней охоты. От кладбища надо идти до ручья, впадающего в море. Ручей в живописном распадке. И если подняться по распадку на береговой обрыв, то можно увидеть в километрах в 3 небольшую гряду сопок, одна из которых